Когда в нашей жизни что-то происходит, мы должны всегда помнить, что без воли Божией и волос с головы не упадет. И когда что-то происходит, мы должны внимательно рассмотреться, почему? Почему так с нами произошло? Вроде бы верующие, а вроде бы, ну, не должно быть, но почему? И вся наша беда в том, когда в нашу жизнь врывается беда, мы идем молиться, идем в церковь, чтобы нам стало лучше. Но не хотим сами стать лучше. Вы понимаете разницу? Мы хотим, чтобы обстановка вокруг изменилась. А Бог хочет, чтобы мы изменились. И когда мы изменимся, тогда по-другому смотреть будем. По-другому будем реагировать на то, что происходит вокруг нас. Вы же, наверное, наблюдали, что в жизни людей не все одинаково реагируют на то, что окружает их, правда? На работе работали. Одного лишили прорыщивки. Он плачет, убивается, покойно ходит. А другой смеется. Но не назовешь нормальным, что он смеется. Но я просто беру факт, что мы по-разному относимся к тому, что происходит с нами. И вы не один раз это видели. Одного выгонят с работы, это трагедия. Другого выгонят, он спокойно пошел другое место искать. Только боится, чтобы за ним не пошло его досье. Это все, чего он боится. Поэтому от нас самих очень много зависит. И реакция на окружающее от нас зависит, от нашего сердца, от нашего состояния. Когда у Иова, значит, дьявол добился того, чтобы Бог допустил отнять все, то помните, что он сказал? Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. А когда где-то в 80-х годах, я уже не помню точно времени, но я хорошо помню эти события, и по информации, и мне самому пришлось быть там, это на Сахалине, когда там пошла вода, почти 4 метра поднялась в городе вода, затопила, и у многих унесла все богатство, то некоторые из корейцев посходили с ума, потому что они лишили всего, на чем трудились всю жизнь. У них просто не было силы сказать, Господь дал, Господь и взял. А тем более сказать, что да будет имя Господне благословенно, у них это даже и в голову не приходило. Поэтому я бы очень хотел, когда мы решаем какую-то проблему, чтобы мы правильно акценты расставляли. Чтобы мы не бежали получить облегчение для себя, а чтобы хотели получить изменение нашего сердца. И в этом разница большая. И покуда Бог не добьется перемены вашего сердца, не думайте, что будет перемена вокруг вас. Богу это ни к чему. У него проблемы нет менять обстановку. Он очень быстро и легко все может поменять. Но его цель – заставить нас думать и быть внимательными к его действиям. Ну, мы немножко взяли одну тему. Ну, и почти с этого все вытекают логически другие параллельные рассуждения, дополняющие. Как понять стих Евангелия от Матфея, 18 глава, 15 стих. «И если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним» и так далее. Ну, здесь, наверное, что-то недоговорено, и мне очень трудно сразу уловить, что вы хотите знать этим вопросом. Но я начну с того, почему надо пойти и обличить его между тобой и им одним. Потому что не всегда человек может знать, что ваши действия оказались, значит, неприятными для него. Его для вас или ваши для него. Вы поняли, о чем я сказал? Поэтому, может быть, он не думал вас обидеть. Вполне возможно, у него характер резкий, и он не научился говорить ласково. Это тоже надо держать во внимании и понимать. И он просто сказал вот так вот напрямую. а вы обиделись. Потому, не сказавши ему, пойти говорить другому, а он даже не понимает, что вам это было неприятно. Особенно, когда дело касается шуток. Мы очень любим шутить. Но шутка – это своего рода унижение. И я думаю, с этим согласны. Там кто-то кого-то высмеивает. И есть люди, которые не реагируют на шутки очень. Они понимают, что это шутки. И есть люди, которые не понимают шуток. Они принимают все за чистую монету. И если вы над ним пошутите, он обидится. Вы же никогда не обижаетесь на шутки. И сами любите пошутить. И вам и в голову не придет, что он обиделся на вас. И он будет говорить, рассказывать, как вы его обидели, а вы даже не знаете, что вы его обидели. Потом Библия говорит, если вас кто-нибудь обидит, пойдите, скажите ему. Расставьте все точки, чтобы он знал, что это вам неприятно. Чтобы он понимал, что это вам неприятно. И, может быть, не надо будет говорить еще кому-то. Но если вы сказали ему раз, наверное, другой раз, он продолжает свое. Дальше это уже не незнание, а это целенаправленное. Тогда скажите еще двоим, чтобы были свидетели, чтобы вы с ним разговаривали. Вы пойдете заявлять пастору, а он скажет, а я знать ничего не знаю. Скажите, как? Я же говорил. Ничего ты мне не говорил. Но когда есть 2-3 свидетеля, скажут, говорил. И говорил вот так и так. Поняли, о чем я веду речь? И если при этих 2-3 свидетелях вы сказали, а он не показывает, тогда скажите церкви. Пусть его церковь возьмет на замечание. И наблюдают за ним. Уже не 2-3 человека, 2 свидетеля и потерпевшие, а 1200 с чем-то. Уже тут трудно скрыться. А если он даже и церкви не послушает, это уже оконченный человек. Пусть он будет вам как язычник и мытар. Мы-то говорим мытар, но правильно мытар надо говорить. Но мы привыкли иногда вот так ударение неправильно ставить. Кажется, и дико звучит, когда оно правильно стоит. Потом пусть же будет мытар, как мы привыкли. А вообще правильно мытар. Поэтому Библия и говорит прямо и ясно вот здесь. Ну, а что вы имели в виду, когда спрашивали? Может быть, я и не затронул этого вопроса. Можете яснее выразиться, что вы хотели спросить этим. Поэтому, пожалуйста, если я не ответил на вопрос, давайте более конкретно его, и тогда я, может быть, смогу более конкретно и ответить. А стих такой. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним». Ну и так далее цепочка. Обличи. То есть выяви свое отношение к нему, к этому событию, чтобы он знал. Но я просто не читаю записочки. Какие еще есть вопросы? Если есть еще вопросы. 14. «Истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды, и пригвоздил ко кресту». Какое рукописание? Ну, давайте, какое рукописание? Закон. Даже вот те, когда мы читаем местописание, просто надо исследовать очень внимательно. Когда Бог дал на горе Синай 10 условие или 10 заповедей, то оно было вырублено. Не Бог чесал, сидел с молотком. Это делал Моисей. Хотя написано, что рукою Божией имеется в виду, Бог продиктовал от и до. А уже, допустим, случай второй, когда Моисей второй раз шел на гору Синай, то там прямо написано, что он первый разбил, правда? А второй Бог сказал ему, вычеши для себя еще скрижали и напиши, что я повелю тебе. Поэтому в нашем понимании, что Бог просто там где-то у себя у престола взял кусок глыбы, вычищал скрижали, а вообще кинул Моисею. Моисей делал, Моисей писал. Просто очень внимательно прочитайте Библию. А то Исход, второзаконие, и вы найдете, когда по одному тому же поводу, по одному тому же тексту, в одном месте написано «Бог дал своей рукою», а в другом месте будет написано «Моисей это сделал». Это было рукописание, было написано рукою. И потому здесь речет апостол Павел ведет, который истребил бывшее нас рукописание. То есть, когда закон имел силу, когда грех существовал, чтобы обличить грех, был дан закон. А когда Христос умер за грехи народа, то автоматически закон потерял силу. Вы понимаете, о чем я веду речь? Вы скажете сегодня, но ведь люди грешат. И сегодня попадают под закон. И Библия говорит, что человек, который находится во грехе, он будет осужден. Но все дело в том, это только потому, что у людей нет веры, что Христос умер за их грехи. Если у них есть вера, они тут же приносят этот грех Господу, и закон над ним не имеет никакой силы. Это просто, ну, надо понять сначала головой, разумом, разложить все по полочкам. Почему сегодня люди грешат? По той простой причине, что не могут поверить, принять полноту Божию по вере, чтобы жить чисто и свято. И мы до тех пор ходили во грехах наших, они нас мучили. Преследовали кошмары по ночам, значит, которые были результатом прошлой жизни. Часто люди, которые побывали в Афганистане, они продолжали воевать по ночам и тогда, когда уже стало мирное время. Совесть была несвободна. Но когда они пришли и покаялись, когда Бог простил грех, то отошли в прошлые кошмары. Потому что они поверили, что за грехи их неведения, за то, что делали кошмары, истребил их своей кровью. А покуда не верили, то нечем было истреблять. Был грех и есть. Если поверили, нету. Не просто он снят. Не просто снят с души, но лежит рядышком. Но он истреблен. А когда веры нет, значит, не может быть и свободы от греха. Они давлеют на совести лежат. Они будут мучить, потому что не прощен грех, не смыт кровью Христа. Это же вопросы теологии, это вопросы веры. И для того, чтобы омыть совесть от прошлого, средств нету на земле. Никакие психологи вам не помогут. Ни наркотики, ни пьянство, ничто. Полноценное освобождение и чистую совесть человек получает через покаяние, когда кровь Христа омывает его грехи. Другого пути нету. Все остальное будет просто обманом, временным забытьем, каким-то способом как-то провалиться, куда-то забыться, но это не будет свобода. И кто имел прошлую жизнь ужасную, те сегодня полностью могут оценить силу крови Христа. Они никогда не будут рваться в мир. А дети верующих родителей будут. Они думают, что они очень много потеряли, что родились в верующих семьях. Так что есть свои плюсы и в тех, которые, ну, жизнь прожили негодные, можно сказать. Хотя я им не завидую, и я не учу, чтобы мы так жили, но навряд ли не будут рваться назад в мир. Да, может, кто-то грех может теснить. Что-то с прошлым может еще связывать с прошлым, но это уже совсем не то, что было раньше. Потому что кровь Христа, она дает свободу, она дает прощение. И еще раз повторю, почему некоторые люди, когда они приходят к Господу в церковь, каются, они не получают освобождения полного. То, что я скажу, не будет объяснением стопроцентным. Вполне возможно, есть некоторые вещи, которые я не знаю. Но основная причина в чем заключается? Когда люди каются и плачут перед Господом в молитве церкви, они не оплакивают свои грехи, которые делали, они оплакивают свою исковерканную жизнь. Они оплакивают потерянное здоровье. Они оплакивают разваленные семьи. Но тут не есть покаяние в грехе. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Если бы не каясь, Господи, прости за то, что я пил. Прости за то, что я дрался. Прости за то, ну, и много что. Это было прощение грехов. Но когда речь идет о том, что плачу, что тесно стало, трудно, тяжело, семья разбилась, тоже плачет. Но это не предмет, который надо оплакивать. Это уже стало следствием той жизни, которой жил. Я просто вас к чему подвожу? Что есть настоящее покаяние? И до некоторых это доходит со временем. Они просто приходят в церковь, чтобы как-то отдушину найти. Разорвать связи с миром, с друзьями. И только постепенно начинают понимать, с чем же надо разрывать связи. Не с друзьями, а с грехом, которым друзья грешили. Поняли меня? Почему иногда постепенно? И я опять говорю, я не говорю, что я все на 100% объяснил. Есть нечто, что и я не знаю, но основная причина, процентов на 80, почему люди не получают освобождение, они плачут не о том, о чем надо плакать. Они поплакали, что-то нашли, немножко отдохнули, а внутренний человек старый, ему приходится приспосабливаться к людям верующим, жить той жизнью, которой они живут, а его-то тянет туда. И он играет роль христианина, некоторые очень долго, даже год-два, а после раз и нету. Он не выдержал. Если человек искренне покаялся, у него жизнь зародилась, он тоже может трудно идти. Но в этих трудностях его влечет туда внутренним человеком. И он постепенно преодолевает шаг за шагом все трудности, растет духовным возрастом и остается. Я уже не буду говорить о том, что есть угнанные овцы, которые просто искренне, но почему-то бессильны, почему-то этих причин много оказались. Но я очень хочу, чтобы мы поняли смысл самого покаяния. При настоящем покаянии оплакиваются сделанные грехи. А не результат греха. Результат, само собой, будешь плакать, никуда не денешься. Плакал у мира и будешь плакать, а мы куда денешься? А вот оплакать внутри причину, которая привела к этому, вот что самое главное. Вот почему нам иногда непонятно. Собрали всех новообращенных 400 человек, это целая церковь, но принимают крещение 70-80. Я не говорю, что они все каялись неискренно, я совсем этого не говорю. Я не делаю такое трафаретное обличение для всех. Но факт остается фактом. Покаяться и идти дальше не так-то просто бывает, и не так-то легко. Одни проблемы, они уходят, приходят другие, которые даже и не думали, правда? На что когда-то вообще внимания не обращал, и даже не считал важным обратить внимание, то сегодня оно требует решения. Оно требует разрешения этой проблемы. Потому начали с рукописания, ну, окончили тем, чем, наверное, надо кончать. Потому что весь смысл заключается дать то здравое направление, обнаружить то ядро здравое, которое приведет впоследствии к распространению жизни по всему сердцу человека. Тогда восстановим, где мы кончили. С третьей главы, да? Вторую мы прошли, да? Третья глава. Первый и второй стих читаю. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Первое, братья мои, это относится к верующим людям. Немногие делаются с учителями. Если здесь прямо идти по контексту, то мы упремся в одну истину. Ибо вообще мы много согрешаем. То есть человек, который учит, как надо жить и не живет, он подвергается большему осуждению. Это первое, что лежит на поверхности. Потому всякий проповедник, который говорит и учит, как надо жить, то он и сам должен жить по этому слову. И хотя бы быть согласным с ним. Иначе он просто-напросто сам начнет обходить его, выкручиваться, как мы сегодня говорим, простым языком. И других будет учить этому. Следующее, о чем я хочу сказать, оно лежит, может быть, чуть-чуть поглубже. Немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему суждению. Во-первых, чтобы учить, надо знать, чему ты учишь. И давать тот чистый смысл, может быть, на различном уровне, который и заложен сюда, в этом Писании. Потому что если я буду учить, и буду истолковывать не так, как его должно истолковывать, то я не только сам оказываю заблуждение, я и других ввожу в заблуждение. И вина моя увеличивается во много раз. Потому что я не только сам не понял, но и других научил неправильно. А вы знаете, что знание, с одной стороны, это что-то весьма важное и прекрасное. С другой стороны, это то, что лишает нас свободы мыслить. Вы, наверное, видели или испытали в своей жизни, если вы читали какой-то текст Писания и понимали его, то вы все рассуждения ваши пытались вогнать в ваше понимание. Это как все равно паралич. Вот вы поймите, с одной стороны, знание. Мы обновляемся в познании. Но если это знание чистое, оно приносит благословение. Если это знание неполное и нечистое, оно мешает вам понимать правильно. Потому что есть трудность в чем? И это вина учителей. Вот почему Библия говорит, немногие делайтесь учителями. Потому что вам придется отвечать не только за себя, но и за тех людей, которые вы научили. Почему сегодня? Я просто беру некоторые примеры. Мы часто понимаем некоторые истины не так, как надо было понимать. По одной простой причине. Когда-то кто-то нам пояснил так, и мы это приняли за истину. И теперь, когда мы этот текст читаем, мы уже не думаем, мы просто читаем, нас устраивает то понятие, как мы понимаем, и мы идем дальше. И вот у нас невозможно научить. Человек, который свободен от такого подхода к Библии, он всегда старается, чтобы его разум был свободным. И тогда он имеет свободную возможность мыслить. Ему Бог может подсказать нужное направление, направить его. Потому что он думает. А если я не думаю, как Бог может вклиниться в мой разум? Я ж не думаю. Я это принял за истину, и все. Ну, как пример приведу. Вот такого отрицательного знания. Вы, наверное, не один раз слышали, даже это проповедуется по радио. Иногда вы найдете в каких-то трудах, что между первым стихом Библии «Вначале сотворил Бог небо и землю» и вторым «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною» лежит огромный промежуток времени. То есть в это время, значит, согрешил дьявол, был низвержен на землю, и он превратил землю в нечто безвидное и пустое. Вы, наверное, помните такие объяснения. Кто недавно верующий, наверное, до вас это не дошло. Кто давно, вы уже это слышали. Вам могут привести места Писания из Исаии, как упал ты с неба, Деница сын, здоровье разбился землю, попиравший народы и так далее, и так далее, и так далее. Но почему многие так понимают? Потому что так по радио сказали, а так никто из богословов пояснил, и люди уже не думают об этом. Но если вы выкинете из головы такое объяснение и будете читать дальше, то вы поймете, что это не так. Потому что, если это правда, то значит, дьявол, который был низвержен на землю, он погасил свет по вселенной. Потом он уничтожил все небо. Потом он уничтожил всех ангелов, потому что Бог после творил их. Вы понимаете, братья, о чем я говорю? 148-й псалом, он очень хорошо говорит, что относится к небу. Хвалите Господа с небес. Дальше перечислено. Все звезды света и ангелы и так далее, и так далее. Так вот, первый день Бог сказал, как? Да будет свет и стал свет. Правда? Если следовать той теории, значит, дьявол уничтожил весь свет во вселенной. Ведь там-то речь идет о свете, о природе света. Не о солнце и о луне. Потому что солнце и луну поставил, кажется, на четвертый день, чтобы светить на землю. Чтобы этот свет, который во вселенной был, чтобы через светильники переправить на землю. Ведь Бог сотворил свет в первый день, во второй день сотворил небо. Сказал, да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды. И назвал Бог твердь небом. Потом собрание вод под небом морями назвал. А после уже из той воды, которая под небом, землю образовал. Вы понимаете, о чем я говорю? Какая глупая теория. Ну, люди ее придерживаются. А ведь небо – это звезды, это ангелы. Читайте дальше третью главу, четвертую Бытие, вы найдете, что это так. Значит, получилось, что дьявол не спроверг Бога с его престола и все уничтожил. Ни света не стало во вселенной, ни звезд не стало, ни ангелов не стало. Уже после Бог очнулся и начал творить по новой все. Почему сегодня люди это воспринимают? Потому что не думают. Им вложили в разум вот такое истолкование. Вы сами думаете, будете читать, исследовать, что? Я думаю, это для вас, может быть, некоторый мир интересно будет. Возьмите 148-й псалом, прочитайте, что относится к небу, потом прочитайте, что относится к земле, а потом разложите, как Бог творил от начала до конца. В течение 7 дней сотворил, правда? И все будет по-другому. Поэтому, говорит, братья мои, немногие делайтесь учителями, ибо мы подвернемся большему осуждению. И не только за то, что неправильно учили, но и за то, что не учили, подвернемся осуждению. Понимаете, о чем я говорю? Не только за то, что неправильно учили, а за то, что не учили. Ты ж учитель, ты ж должен был учить. И Бог скажет, ты знал, вот в то такое время ты мог это делать, но ты не делал. В такое время ты мог это делать, но ты не делал. И люди, которые этого не знали, они не знали по твоей вине. И что будет? Подвергнемся осуждению. Видите, насколько можно пойти в разные стороны вот от этого текста. Поэтому Библия говорит, что, братья мои, немногие делайтесь учителями, потому что мы подвергнемся большему осуждению, ибо вообще много согрешаем. И вот это много согрешаем сюда включает все. Учим и не делаем, учим неправильно, должны учить, не учим, и так далее, и так далее, и так далее. И наслаивается одно на другое, да? Ну нет, почему? Во-первых, если касается нас, то кому нужны из вас мои мысли?